Глава 11. Книга Деяний и отцы церкви. Было бы полезно рассмотреть причины неприятия по отношению к общине мессианских иудеев со стороны разных групп иудейских ортодоксов. Если главным основанием для противодействия новому движению было нарушение Торы или отдельных мицвот, мы можем надеяться увидеть свидетельство этому в Новом Завете. Если о таком противостоянии ничего не сообщается, мы находим новое подтверждение основного тезиса этой книги. Следующая таблица покажет причины многочисленных преследований в первые годы существования мессианского движения. В Деяниях, в 4 главе с 1 по 4 стих, мы видим, что источником противодействия были священники, храмовая стража, саддукеи. Приводимые основания для противодействия были сопротивление учению о воскресении мертвых. В 4 главе с 5 по 22 стих источниками противодействия были старцы, учителя, первосвященник Иосиф, Каиафа, Иоанн, Александр. Приводимые основания – стремление предотвратить распространение учения, провозглашающего Иешуа Мессией. В 5 главе, в 17 стихе, источниками противодействия были первосвященник, саддукеи. Приводимое основание – ревность и страх. В 6 главе, 8 стихе, источником противодействия была синагога либертинцев. Приводимое основание – ложное обвинение в нарушении Торы. В 8 главе в 3 стихе и в 9 главе во 2 стихе источником противодействия был Шаул. Приводимое основание – отсутствие обвинений в нарушении Торы. В 9 главе в 23 стихе источниками противодействия являются религиозные власти Дамаска. Приводимое основание – отсутствие обвинений в нарушении Торы. Деяния, 12 глава, 1 стих. Источник противодействия – царь Ирод. Приводимое основание – отсутствие обвинений в нарушении Торы. Деяния, 21 глава, с 27 по 29 стих. Источник противодействия – иммигрантская иудейская община из Азии. Приводимое основание – ложное предположение о том, чему учит Шаул в связи с ложными слухами. Итак, эта таблица показывает, что ни в одном из перечисленных случаев причиной преследований не было справедливое обвинение в нарушении Торы. Если бы случаи нарушения Торы были доказаны, будь то исходя из учения или же из образа жизни мессианских иудеев, мы бы читали о протестах против этого. Но мы просто-напросто этого не видим. Помимо одного ложного обвинения, которое, если верить тексту, не было должным образом проверено. Итак, какими бы ни были причины предубеждения против мессианского движения первого века, говорить о подозрении в нарушении Торы у нас нет оснований. Такого рода предубеждения и сами преследования – были вызваны внутренней политической борьбой той эпохи, а также тяжким гнетом римских оккупантов. Специально этой теме я посвятил раздел 7 главы своего исследования «Отношение Иешуа и общины мессианских иудеев первого века к мицвот Завета Моисеева», к вопросу о соответствующем Торе образе жизни. Мессианское движение обладало достаточным потенциалом, чтобы угрожать положению саддукеев и других политических группировок того времени. Это было основным мотивом преследований. Мы отчетливо видим это в Деяниях в 5 главе в 28 стихе, где первосвященник Ханания говорит мессианским иудеям: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Говоря «на нас», первосвященник имеет в виду либо собственную семью, либо саддукеев. Кроме того, достаточно сильным было желание сохранить статус-кво и не противодействовать воплощению идеала Римской империи. Это также способствовало указанным преследованиям. В Новом Завете мы не находим внутренних указаний на то, что какие-либо из преследований начались из-за нарушения Торы. Это само по себе много говорит о том, в какой мере и каким образом община мессианских иудеев соблюдала Тору в ранние годы своего существования. Ранние отцы церкви. Некоторые из ранних отцов церкви высказывали свое мнение относительно соблюдения Торы мессианскими иудеями. Их отношение к этому было главным образом отрицательным. Они не находили оснований для соблюдения Торы. В то же время их замечания говорят нам о том, что соблюдение Торы было широко распространено в ранних общинах мессианских иудеев. По этой причине имеет смысл рассмотреть несколько такого рода комментариев. Игнатий Антиохийский, авторитетный церковный автор раннего периода, встречал мессианских иудеев, которые продолжали соблюдать Тору. Для него соблюдение Торы не было положительным фактом. Относительно некоторых мессианских иудеев он говорил: «Мы видели, как прежние сторонники древних обычаев обрели с тех пор новую надежду и, оставив хранение субботы, теперь вместо этого устрояют свою жизнь в соответствии с Днем Господним, воскресным». В своем послании магнезийцам Игнатий писал: «Нелепо призывать Иисуса Христа, продолжая следовать иудейским обычаям, ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство». Хотя Игнатий не жил в земле Израиля и не мог наблюдать образ жизни мессианских иудеев, он имел возможность встречать их в разных землях, от Антиохии до Филипп, где он странствовал. Его подход заметно отличался от подхода Равви Шаула, пересекавшего те же самые области примерно за 40 лет до Игнатия. В целом его послание магнезийцам направлено против исполнения Торы. Однако для нас важно, что его возражения указывают на существование соблюдающих Тору мессианских иудеев в Малой Азии около 100 года нашей эры. Другой отец церкви, Иустин, конец II века, описывал мессианских иудеев, соблюдавших Тору. Некоторые из них пытались убедить верующих из язычников делать то же, тогда как другие на этом не настаивали. Приц отмечает, что отец церкви Епифаний, конец IV века, знал о мессианских иудеях, которых отделял от основной массы верующих в Иешуа неевреев соблюдение Торы. Именно соблюдение ими закона, то есть Торы, и только это, с точки зрения Епифания, отделяло назарян от основной церкви. Епифаний следующим образом описывает этих мессианских иудеев: «Иудеи, держащиеся закона и совершающие обрезание, они во всем остались иудеями, принимают не только Новый Завет, но и Ветхий, подобно всем иудеям. Они живут согласно проповеди закона, как принято у иудеев. Они не согласны с христианами, потому что воспитаны в законе, соблюдении обрезания, субботы и прочего». Другой ранний отец церкви, Евсевий, является важным свидетелем относительно соблюдающего Тору мессианского иудаизма как нормы для первого века. Апостольские мужи, его, Шимона-современники, по-видимому, были из евреев и потому соблюдали большую часть древних иудейских обычаев. Он даже следующим образом описывает мессианских иудеев первого века: «Они соблюдали субботу и все иудейские, галахические и законнические традиции». С точки зрения Игнатия, мессианских иудеев не следовало считать иудеями. Кроме того, он считал, что они были неправы, продолжая вести иудейский образ жизни. Любопытно, что в Новом Завете нет свидетельства о том, что мессианские иудеи переставали считаться иудеями после того, как принимали Иешуа как Мессию. Профессор Лоуренс Шифман указывает, что это было бы невозможно с точки зрения галахи того времени. Согласно его изысканиям, среди верований и поступков первых мессианских иудеев не было ничего такого, что могло бы лишить их статуса иудеев. Если Шифман прав, нет ничего удивительного в том, что мессианское сообщество без всякой опасности для своего иудейского статуса продолжало вести иудейский образ жизни и соблюдать обычаи, основывающиеся на откровении Бога через Тору. Томпсон так обобщает взгляды отцов церкви на соблюдение Торы мессианскими иудеями. Апостольские отцы держались мнения, что иудеи-апостолы естественным образом соблюдали заповеди Торы. Несмотря на отрицательное отношение, которое преобладало у ранних отцов церкви по отношению к иудаизму и мессианским иудеям, на основании их писаний можно заключить, что мессианские иудеи продолжали соблюдать Тору. Это подкрепляет наше общее впечатление, что соблюдение Торы было нормой для ранних мессианских иудеев.